Короткие рассказы для детей. История 280-я. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать». Евангелие от Иоанна. 6 глава, 35 стих. Франц, пойдем со мной в путешествие. Мы исследуем все окрестные села. Давай, завтра же, ответил тот. Как только серое утро сменило темную ночь, они снарядили ранцы и оделись, как положено, для длительного путешествия. Каждому родители дали немного денег на дорогу. Дорога вела через долину с прекрасными фруктовыми садами. В это время крестьяне собирали урожай с яблонь и груш. Вскоре Франц почувствовал, что проголодался. Его друг поступил умнее. Он хорошо позавтракал перед дорогой. «Посмотри, вдали виднеется церковная башня. Скоро мы будем в соседней деревне. Там ты сможешь купить что-нибудь поесть. Самое вкусное, лучшее из лучшего». «А что же это такое «самое вкусное»?» – спросил Франц. Его товарищ, не задумываясь, ответил: «Самое вкусное и самое хорошее – свежий сладкий сливочный пирог, полный кулек леденцов или плитка шоколада». Франц накупил сладостей и ел с преогромным удовольствием. Потом наши путешественники пошли дальше. Когда они вышли из букового леса, Франц почувствовал сильное жжение в желудке. Полуденное солнце пекло нестерпимо. Чтобы утолить жажду, оба попили из студенного родника. Однако боль становилась все нестерпимее. Франц чувствовал себя совершенно несчастным. Тошнота комом подступала к горлу. Он облокотился о перила деревянного мостика, ведущего через ручеек. «Ты такой бледный и измученный, Франц! Тебе что, плохо?» «У меня ужасные боли в желудке. Я думаю, сладкий пирог, леденцы и шоколад не пошли мне впрок». «Ну тогда пойдем, зайдем в этот большой дом. Может быть, хозяйка даст нам хорошего мятного чая, и тебе станет немного легче». Когда они вошли в дом, вся семья сидела за столом, на котором стоял простой крестьянский обед. Франц рассказал о своей беде. «О да, милый друг», — сказал хозяин, — «я уже знаю, что тебе нужно. Тарелка простой крестьянской похлебки и кусок сытного ржаного хлеба исцелит тебя. Хлеб и соль вернут румянец твоему лицу. Иисус Христос сказал: «Я есмь хлеб жизни, а не сладкий сливочный пирог. Кто много лакомится сладостями, будет болеть от них». Простая крестьянская пища всегда была самой здоровой. Не забудь, в простом ржаном хлебе сила. Если собираешься путешествовать, бери всегда с собой кусок хлеба». Франц хорошо и надолго усвоил этот урок. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь благословил наш хлеб насущный и то, что Он нам посылает для жизни каждый день. Попросим, чтобы Он накормил всех тех, кто терпит нужду и голод.